Оглядываюсь по сторонам. Вокруг кипит бой, или, скорее, агония. Враг разобщен и дезорганизован. Сопротивление оставалось лишь у корабля рядом с причалом, где противник все еще пытался держать оборону, а значит, нужно двигать туда. Пока я оценивал обстановку, в окне одного из домов мелькнула человеческая фигура с нацеленным на меня арбалетом. Щелчок спускового механизма, и я в последний момент успеваю отшатнуться в сторону. Чувствую дуновение ветра рядом с щекой. Было близко. Хотел было кинуться на чуть не отправившего меня на тот свет пирата, но вижу, как он уже сам без моей помощи заваливается землю с простреленной головой. Киваю в сторону стрелкой и двигаюсь дальше, к причалу. Там уже собралась толпа моих людей, за которой вижу строй врагов, ощетинившихся щитами и копьями. Неудобный противник, прорываться через них будет муторно, а корабль за это время может успеть и уйти. Поэтому, немного подумав, решаю сломать их строй, сыграв роль живого тарана. Приказываю своим людям на время отступить, и позаимствовав у одного из бойцов щит, максимально усилившись, выставляю их перед собой и бросаюсь вперед. «Расступитесь!» — кричу я, и они как по команде в последний момент раздвигаются в сторону, давая мне дорогу. С разбегу на приличной скорости я врезаюсь в строй врагов. Слышится звон удара металла об металл, эта пара копий отскакивает в стороны, затем чувствую, как щит упирается во что-то мягкое и глухое, слышу крики людей, а мое плечо простреливает чувством боли, но это меня не останавливает. Пробив три ряда врагов, я, к своему удивлению, вылетаю на причал и кубарем кувыркаясь лечу по доскам. Возможно, это была моя не самая удачная идея. Чувствую, как по моей руке медленным ручейком стекают ручейки крови, а все тело ломит. Но вот эффект, он был просто чудовищным. Кое-как проморгавшись, я больше не вижу перед собой никакого строя врага. Они сейчас поломанными куклами лежат на причале, а еще пара человек бултыхается рядом в воде. На ногах же осталась стоять лишь жалкая треть, поэтому я, превозмогая боль, выкидываю оставшиеся в руках погнутые железки, а затем вытаскиваю из-за пояса меч и присоединяюсь к своим, что сейчас уже активно рубили потерявших веру в победу пиратов. По сути, это уже был конец. Осталось лишь подавить сопротивление на корабле, и битву можно считать законченной. Так, в результате, через пару минут и случилось. Последние очаги сопротивления были быстро подавлены, и я, наконец, смог немного расслабиться и подвести итоги боя. Потерь, слава старым богам, у нас сегодня не было, латная броня опять зарешила. Однако, вот, раненые все же были, куда уж без них, и с ними уже активно работали наши лекари, по сути те же самые воины, но кроме всего этого обученные оказывать первую медицинскую помощь. Ну а раз так, то можно было заняться добычей информации и разбором трофеев. «Осмотрите дома», — приказал я, — «разбейтесь двойками и соберите все, что может иметь хоть какую-то ценность». Пока мои люди выполняли приказ, я подошел к ранее вырубленному мною пленному, которого к этому моменту уже успели крепко связать, и он сейчас лежал на земле и с ненавистью в глазах взирал на меня. «Кто ты? Кому служишь? Знаешь Деррика Гнилое Яблоко?» — спросил я уже привычный набор вопросов. Сколько раз мне уже приходилось за последние дни проходить через это. Пленный попался явно не из разговорчивых, и решил проявить характер, ну, ничего и не таких обламывали. Это лишь в фильмах показывают стойкость и несгибаемость главных героев, но на деле же разговорить можно абсолютно любого, требуется лишь превысить определенный порог боли, и, как правило, у большинства он не слишком высокий. «Держите его, а ты медленно ломай ему пальцы один за другим, пока не расколется», — приказал я, кивнув двум своим бойцам, что прижали к земле так и норовившего выскользнуть пленного. Он, казалось, обезумел и сейчас словно дикий зверь пытался вырваться из железной хватки моих подчиненных. Но куда ему с его хлипким телосложением? «Хра-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Лишгарну, одному моему опытному и доверенному в этих делах человеку, с хрустом сломать ему первый палец. «Кому ты служишь?» — повторил я свой вопрос, но пленный лишь скрипел зубами, пытаясь сдержать боль. «Ну, что ж, раз так хочешь, то продолжим. Второй палец, третий». Крики становились все громче, и, наконец, на четвертом он не выдержал. «Хорошо, хорошо!» — закричал он, слюна и слезы смешивались на его лице. «Я обычный рядовой из третьего отряда второй сотни Марика Шлипса. Нас сюда с кораблем послали лишь для подвоза припасов и все. Я тебя сейчас не про Марика спросил. Повторяю, где гнилое яблоко? Спросил я, наклонившись ближе к пленному. Не знаю, прошептал тот, сжимая зубы. Я спрашиваю, где он? Мой голос стал жестче, а взгляд переметнулся на Гарна, стоящего рядом. Тот молча кивнул и, не раздумывая, сломал пленному следующий палец. Пленный задыхался, его лицо исказилось от боли. Я не знаю, я обычный рядовой, но по слухам, он уже не на острове. Хаем, так слухи не врали, тихо пробормотал я, а затем удовлетворенно добавил, видишь, молодец, когда можешь. Пленного увели, а я остался стоять, обдумывая его слова. Деррик Фассори, гнилое яблоко, один из 9 грошевых королей. Если он и впрямь покинул остров, то это многое меняет. Возможно, сейчас самое время попробовать додавить врага, засевшего в глубинах острова. Хотя некоторые из дарнийцев, предполагаю, будут этому факту сильно недовольны. Ладно, обдумаю все это позже, решил я, отгоняя лишние мысли. Сейчас не время забивать себе голову. Все равно, пока будем плыть обратно, будет время подумать. Ну, а пока я занялся приятным поиском припрятанных местными тайников и сокровищ, пока на горизонте не показались паруса кораблей, что забрали нас обратно в Пытливый. Глава 30. Легкие порывы соленого ветра обдували мое лицо и трепали отросшие за последние дни волосы, под ногами раскачивалась палуба, а я с воодушевлением смотрел в сторону с каждым мгновением все сильнее приближающегося города. Морально уже устал я от джунглей. Постоянная жара, влажность, дожди, все так норовившие залезть под одежду насекомые и так день изо дня. Мне хотелось просто немного отдохнуть, вкусно поесть, помыться и, наконец, завалиться поспать в свой номер. Нос нашего судна уверенно разрезал кромку моря, а я, слегка задумавшись, даже и не заметил, как вскоре городская бухта предстала перед нами во всем своем великолепии. Десятки, а может даже сотни кораблей сейчас стояли тут на рейде, упираясь своими мачтами в ярко-синее небо. Мой взгляд скользил по бортам, выискивая знакомые гербы и флаги. Вот, морской конь Виларионов, серебряный на синем фоне. Чуть дальше, золотое копье Мартиллов. Их кораблей здесь, между прочим, было больше всего. Совсем недавно они перебазировались сюда из-под Тенистого. Были здесь и суда Таргариенов, а также и прочих лордов, но уже в гораздо меньшем количестве. Да, оживленно тут стало в последнее время, отметил я взглядом обилие чужих кораблей, часть гербов из которых я до этого дня даже ни разу и не видел. Наш корабль медленно скользил между ними, змейкой огибая переполненное морское пространство порта. Матросы ловко управлялись с парусами, а рулевой словно какую-то игрушку уверенно ввел наш корабль к нужному пирсу. Наконец-то, мы пришвартовались. С неподдельной радостью я первым сошел на твердую землю и уже начал торопливо раздавать команды, когда майор Вене прервал это. Он, как оказалось, ранее заметил наше прибытие еще на подходе к гавани и решил поспешить нас поприветствовать. Ну, как все прошло, немного хмурясь в сторону раненых, которых сейчас вытаскивали корабля на носилках, поинтересовался он у меня. Ну, да, со стороны могло показаться, что наш победоносный поход прошел не очень. Довольно успешно, без новых потерь, указал я на один из кораблей, стоящих чуть в отдалении, и как видишь с трофеем, причем далеко не пустым. Захваченный нами корабль использовался для снабжения засевших на острове наемников, поэтому-то и различной провизии и припасов на нем было в достатке, солонина, сухари, крупы, а также приличный запас стрел, болтов и прочего вооружения, более чем приличные трофеи за легкую прогулку по лесу. Отрадно это слышать, Эд одобрительно хмыкнул, после чего, отдав пару указаний касательно разгрузки, вместе со мной отправился от причала вглубь города. Смысла дольше оставаться здесь не было, основные команды отданы, а со всем остальным и без нас справится чай, не маленькие. Пока я с Эдом шел по узким улочкам города в сторону таверны, то расспрашивал его в основном касательно дел у остальных моих отрядов, все же та отборная полусотня, с которой я обычно бегаю по здешним лесам, была далеко не единственная. Вот, мне и хотелось, как можно подробнее узнать, что произошло у них за время моего отсутствия. Ну, а в частности мы больше всего говорили о Фалосе, как самый неугомонный он чаще всего устраивал набеги на прибрежные поселения. Моя головная боль и заноза в заднице. Однако, что ни говори, но возвращался он всегда с победой и низкими потерями. И это было в какой-то мере удивительно. Ведь если я обычно высаживался минимум в полудне, а зачастую даже и более, пути от предполагаемых целей, подолгу бродя по джунглям, и нередко дожидаюсь ночи для атаки, то в свою очередь фалос наоборот действовал более прямо и грубо. Просто средь бела дня на 3-4 кораблях, полагаясь на численное преимущество, подплывал к цели и тупо там всех грабил и вырезал. Большая часть противников, конечно, в этом случае уже успевала скрыться в прибрежных джунглях, прихватив с собой все самое ценное, но и до драк дело нередко доходило. В общем, это хоть, наверное, и был не самый эффективный способ борьбы с местным пиратством, но с тем контингентом, что ему достался в подчинение, единственным из лично для него доступным. За те 3 месяца, что прошли после снятия блокады с города, для моего флота было изрядно времени, чтобы прошвырнуться до Скагаса и обратно. Этой возможностью я и воспользовался. Часть моих кораблей отвезли на север под сотню завербованных мною разного рода мастеров и ремесленников, вместе с частью награбленного здесь товара, а обратно вернулись уже с подкреплением из 3-4 сотен охочих пограбить диких бородачей. Вот эта та разномастная шайка сейчас и плавала вместе с моим вассалом, сея страх и ужас, терроризируя местные воды. Я, конечно, ради приличия пару раз тоже сходил вместе с ними на наиболее жирные цели. Немного покрасовался, показал свою силу, продемонстрировав им для профилактики свое магическое усиление, чтоб лишних дурных мыслей о предательстве у никого из них не возникало. А потом с чувством выполненного долга переложил эту головную боль на фалоса, пусть развлекается, а я лучше более насущными делами в это время займусь. А как там дела у нашей грозы пиратов? Он все еще до сих пор терроризирует побережье? Эд на мои слова слегка усмехнулся. Что ему сделается? У него с отрядом все как обычно. Пограбили, спалили, понасиловали местных девок и уплыли обратно. Твой контрабандист, как всегда, оказался прав в выборе цели. Ушлый тип. Закончил он с явно скрываемым недовольством, что укрылось от моего слуха. Я кивнул, принимая к сведению его замечание. Старику еще тогда, когда мы были в Скорбящем, не очень-то сильно понравился Картни. Однако в тот момент это не было еще так сильно заметно, скорее простая неприязнь к какому-то мутному южанину, но после того, как тот невольно обставил его при победе испытливого, захватив больше кораблей, тем самым уязвив гордости самолюбие Эдда, это превратилось в нечто большее. Впрочем, я и сам понимал, что штормовик нам скорее не друг, а временный союзник, который сейчас просто использует наши руки для своих собственных целей. Может быть вообще так, что сейчас, таким образом, он избавляется от своих скрытых недругов или конкурентов, но лично для меня не было особой разницы, самое главное, чтоб лишних проблем не доставлял и новые цели подкидывал, и тогда можно будет закрыть глаза на его мелкие шалости. Потерпи его еще немного, решил обнадежить я его, еще максимум год. Война закончится, и тогда ваши с ним судьбы разойдутся, как в море корабли. Точной даты окончания войны я хоть и не знал, но по моим ощущениям она очень вряд ли еще более года. Если так поразмыслить, то она может вообще закончиться чуть ли не в любую минуту, требуется лишь избавиться от Блэкфейра, что по канону вроде как должен сделать Баристан Силми. На мое высказывание старый моряк лишь флегматично хмыкнул и не стал дальше развивать тему. К тому же к этому моменту мы уже стали подходить к знакомой зданию, и мне разом стало как-то не до этого. Ведь стоило нам войти внутрь, как на меня словно ураган вдруг налетел пучок светлых волос, повиснув на шее. «Ладно, я пойду, закажу нам чего-нибудь выпить», — учтиво с улыбкой на лице ретировался он, оставляя меня с Ильей наедине. Глаза девушки светились от счастья, она была явно рада моему приходу. Правда, эта улыбка с ее лица быстро слетела. Стоило лишь ей отцепиться и окинуть меня своим цепким взглядом, как она сразу обеспокоенно нахмурила свой лобик. Проследив за направлением ее суженных глаз, я понял, что он в основном был направлен на мою левую щеку, а пройдясь по ней рукой, под пальцами неожиданно обнаружил небольшой порез, скорее даже царапину. Видимо, тот болт все же слегка задел меня, а я в пылу боя даже этого и не заметил. «Ты ранен?» Она с тревогой в голосе поинтересовалась у меня. Я невольно улыбнулся от такого проявления теплоты заботы. Эх, а она еще и про ту гематому на половину левого предплечья не знает. «Пустяки, не переживай, просто царапина», — заверил я ее, а затем, приобняв тише, добавил: «Дорогая, можешь сходить попросить служанок, чтоб поставили нам ванну, а я пока дообсужу все дела с Эддом и сразу поднимусь к тебе». «Поняла», — как всегда, послушно кивнула и с улыбкой на губах быстро упорхнула куда-то в сторону лестницы. Мысленно вздохнув, невольно посетовав на слишком уж явную покорность девушки, я направился к одному из дальних столов, за которым уже сидел мой флотоводец. Он сейчас с аппетитом пожирал внушительный кусок запеченного мяса, и от этого вида, а также от доносившегося до меня аромата, у меня сразу же заурчало где-то в желудке. Поэтому я и, не раздумывая, присоединился к его трапезе. Кстати, начал я, утолив немного голод, касаемо путешествия до староместа, что мы с тобой осуждали дюжину дней назад. Его придется слегка отложить, у нас появился третий кандидат. Этот оторвался от еды, слегка приподняв бровь, хотя и при этом выглядел не особо заинтересованным. Третий, и кто же этот счастливчик? Молодой парень, дев, ему раздробило колено на последней миссии, теперь всю жизнь будет хромать, так что нормальным воином ему больше не быть. Я с ним уже переговорил обо всем, и он согласен на обучение. Если кто не понял, разговор шел об обучении моих парней на пост мейстера в цитадели. Если честно, я давно уже хотел обзавестись парой местных служителей науки, а заодно и разом подключить себя к местному аналогу телеграфов, коими являются почтовые вороны. Ну, а раз так случилось, что на нашем военном театре сейчас некоторое затишье и лично моего вмешательства сейчас особо не требуется, то почему бы и не сплавать? Да и, к тому же, когда я еще так буду близко от староместа? Эд хмыкнул, отломив кусок хлеба. Ну что ж, тебе видней. Мне самое главное знать, когда отплываем, а остальное не важно. Где-нибудь через неделю. Раньше просто нет смысла. Пусть дев сначала немного окрепнет, после ранения, быстро выдал я ответ. Понял. Значит, буду готовить. Одного корабля, надеюсь, хватит. Да, будет в самый раз. Особо ничего крупного мною перевозить не планируется. Дальше мы продолжили тихо и мирно есть, обсуждая дальнейшие планы, пока я наконец не поднялся в свой номер наверх, где уже оторвался по полной. Вся следующая неделя не отметилась ничем таким знаменательным. Особых дел у меня не было, я больше отдыхал и отсыпался, а всю подготовку к скорому походу взял на себя Эд. Лично мне же оставалось лишь проинформировать Старка о нашем предстоящем путешествии, а заодно и рассказать ему краткий отчет о прошедшей миссии. Ну, а так как сейчас шла велотекущая позиционная война, и мне дали зеленый свет, разрешив отправиться в небольшую командировку. Полторы недели спустя, вы представляете, по легендам ей более 8000 лет, и она, возможно, даже старше самой стены, с восторгом, не переставая, с явным удовольствием тараторил идущий рядом со мною мальчик. Впрочем, некоторые крестьяне считают, что она появилась здесь сама и служила неким логовом для диких драконов. Но это все, конечно, клевета и глупые слухи. Ведь ее создателем был мой предок, утер высокобашенный. Пацан возвел руки в небо, указывая в сторону башни, на крыше которой даже сейчас днем горел яркий огонь. Утер высокобашенный, продолжал мальчик, делая паузу для драматического эффекта, был не только великим строителем, но и настоящим магом. Говорят, что он возвел эту башню за одну ночь, используя древние знания, которые ему даровали ему сами дети леса. Возможно, если ей впрямь столько лет, сколько утверждает Лайтон, то без магии здесь точно не обошлось. Жаль, что время сейчас немного неподходящее, а иначе я бы точно попробовал докопаться до правды. Мысленно размышлял, попутно продолжая и дальше вполуха слушать мальчишку, что уже за время моих размышлений каким-то образом успел перескочить на историю звездной септы, главного храма староместа. Молодой наследник Хайтауиров знал много занимательных исторических фактов, касающихся своего города, особенно если учесть тот факт, что я сам о староместе ранее почти ничего не ведал. Ну, знал, что здесь находится цитадель и это второй по величине город Вестероса и собственно все. Да, что уж там говорить, если я на чистом серьезе ранее считал, что высокая башня, одно из самых известных зданий континента, это и есть сама цитадель, пристанище ученых и мейстеров. Так что представьте мое удивление, когда выяснилось, что это высоченная почти под сотню метров в небо, если брать в расчет скалу, на которой она стояла, башня-маяк является фамильным замком Хайтауэров. Сюр чистой воды. В общем, день сегодня и впрямь был полон разного рода открытий и впечатлений, а сколько их еще мне предстоит. За сегодня я не только побывал в самом развитом и красивом городе Семи Королевств, но и сначала увидел, а затем поднялся на самый верх высокой башни для аудиенции с местным лордом. Попутно, с высоты птичьего полета, ни раз и ни два, осмотрев весь Старомист. Но и это еще не все, в скором времени мне предстоит встреча с какой-то важной шишкой из Конклава, который, по совместительству, является учителем того самого малолетнего пацана, что сейчас тараторя безумолку ведет меня к нему. Впрочем, я зря клевещу на пацана, ведь иметь своим гидом и проводником нынешнего хозяина города, вернее, а точнее будет сказать, его юного наследника, дорогого стоит. Как так произошло? А тут все просто, сыграл мой жизненный опыт. Прекрасно зная бюрократию своего прошлого мира и не ожидая ничего сильно иного и здесь, я, чтоб не терять ни минуты лишнего времени, сразу решил действовать с самого верха. Вот и все, отправился к нынешнему главе города, которым, как выяснилось, из-за отсутствия самого лорда Хайтауэра, что был сейчас на ступенях, и являлся его 12-летний сын. Второй моей удачей стало то, что местный стюард, Кашвил Морис, захотел на примере какого-то далекого северного варвара, то есть меня, приобщить мальчика к обязанностям лорда. Понятное дело, произошло это не просто так. Скажу по секрету, не без небольшого вознаграждения в сотню золотых с моей стороны для наибыстрейшего решения всех моих вопросов. Вот так и случилось, что мы сейчас шли по широким улочкам Староместа, окруженные многочисленной стражей, а я вынужден был слушать монолог уж слишком шебутного мальчишки, попутно любуясь местными красотами города, и они, надо сказать, и впрямь впечатляли. Старомест был поистине великолепен. Каждое здание, каждая улица были выполнены в едином стиле, белые стены, красные черепичные крыши, узкие окна с витражами. Даже Бравос, пожалуй, не смог бы посоперничать с ним в своем убранстве. По крайней мере, если не брать в расчет остров богов с его многочисленными храмами и дворцы с поместьями знати, то точно. Все же, когда в твоем городе находится крупнейшее учебное заведение, наверное, всего мира, то волей-неволей, но окружение будет отвечать. Я даже не удивлюсь, если всей планировкой города, включая проектирование высокой башни и чуть ли не каждого домика, занимались исключительно местные ученые-мужи, и, скорее всего, так оно и было. Чего только одна местная канализация стоит, сколько мы ни шли, но я так и не почувствовал уже привычной по пребыванию в пытливом ни вони, ни запаха. И это я еще даже не упоминал саму цитадель, что являлась, по сути, целым отдельным городом в городе. Обособленный квартал, представляющий из себя комплекс разнообразных зданий с куполами и башнями, выстроенных на обоих берегах реки Медовички и на островах вдоль нее. Полностью я ее, конечно, не видел, но мне и одного вида сверху хватило, чтоб увериться в исключительности здешней обители мудрецов и ученых. Да даже одни ворота, через которые мы сейчас прошли, и те говорили о многом. Монументальная арка с резными створками из литого металла и двумя величественными трехметровыми крылатыми сфинксами из зеленого мрамора и выразительными глазами цвета оникса. Так сразу идем в сторону двора Синишаля, нечего нам тут попусту крутиться, а лорд Магнар, если захочет, сможет и после все сам посмотреть, обратился идущий рядом Кашвил к молодому Хайтауэру, прерывая его монолог. Понял, значит, в палату грамотеев зайдем в другой раз, кивнул мальчик. Ей он, видимо, имел в виду то крупное квадратное здание сразу после ворот, ко входу в которое сейчас выстроился небольшой ручеек народа, большая часть из которых, судя по одеждам, принадлежала обычным горожанам или крестьянам. Это строение мы обошли стороной, направившись куда-то вглубь через лабиринт местных зданий. Шли долго, наверное, минут 15-20, пока, наконец, не остановились напротив одного цилиндрического каменного здания с закругленными окнами, в которое вскоре и вошли. Оказавшись в богато украшенном, почти абсолютно пустом холле, в дальнем конце которого сидел молодой парень, Кашвил, не глядя на нас, двинулся сразу к нему, перед этим лишь отдав нам краткие указания. «Ждите здесь, скоро вернусь». Все же не зря я решил немного раскошелиться и отдать немного лишнего золота за оперативность. Участь мыкаться словно слепой котенок в здешних каменных джунглях меня как-то не радовала. К тому же стоит учитывать, что и всем этим клеркам, привратникам не факт, что я по итогу отдал бы меньше. Как говорится, скупой платит дважды. А что там были за колодки перед входом? Спросил я у Хайтауэра, пока мы с ним остались наедине. «Те, что ли?» — указал он пальцем в окно. «Туда обычно крепят нерадивых школяров, прогуливающих занятия или ворующих с кухни. Скажу по секрету, меня отец несколько раз пугал тем, что посадит туда, если я буду отлынивать на занятиях с учителем Карфиром. Так мы с ним и переговаривались, чтобы скрасить тишину. Стюарда, в итоге, не было довольно долго, а будучи в стенах цитадели, мне хотелось узнать как можно больше о ее устройстве и царящих здесь порядках. Стоящий же рядом со мной мальчик оказался целым кладезем всевозможной информации. От него я узнал в общих чертах об устройстве цитадели. Оказалось, что во главе ее стоял конклав, в который входили более 20 самых влиятельных архимейстеров. Каждый год из их числа которых выбирали нового сенешаля. К слову, нынешний сенешаль получил свою должность во многом благодаря отцу моего юного спутника, который в обмен на обучение сына помог тому занять этот пост. Помимо этого, мальчик рассказал мне и о ключевых местах цитадели, упомянул странные и таинственные слухи об острове Крови, на который можно попасть только из Слезливой гавани. По его словам, там проводят жуткие и запретные эксперименты над трупами умерших, а иногда и над живыми людьми. Также он поведал и о Воронитном замке, древней крепости, бывшем логове пиратов, которые когда-то грабили устье реки Медовички. Теперь же это пристанище почтовых воронов. И это было лишь начало. Мальчик сыпал историями, словно из рога изобилия. В общем, я с интересом провел это время внутренне просвещаясь, и слушал бы его и дальше, если бы меня в этот момент жестом не позвал ранее ушедший с Кашвилом привратник. Последовав за ним, мы поднялись по широкой винтовой лестнице, оказавшись в покоях сенешаля. Там нас встретил седовласый, сухонький старик, лет 70-80 и явно недовольный нашим визитом. Видно, мы отвлекли его от каких-то важных дел, ведь он хоть и улыбался, глядя на пришедшего вместе со мной своего ученика Хайтауэра, но на меня бросал явно недовольные взгляды. Поэтому я не стал его задерживать и, обменявшись приветствиями, сразу приступил к делу. «Да, мне уже изложили суть вашей просьбы», — произнес он, скосив убийственный взгляд в сторону стюарда, словно говоря, «и ради этого вы меня оторвали от дел, внесете взнос в 500 золотых за обучение каждого из ваших кандидатов и еще по 5 на год обучения. Касательно второго вопроса обратитесь в Воронитню, они все сами сделают, а книги можете заказать в палате грамотеев». «Все ясно?» Старик явно не был настроен со мной на разговор, да и цену, скорее всего, заломил конскую. Вот в жизни не поверю, что обучение в цитадели стоит таких огромных денег. Мне, конечно, не жалко, но немного обидно как бы что ли. Хм, как он интересно отреагирует, если узнает, то количество книг, что я собирался у них закупить. Ну, а теперь даже не знаю, может мне вместо этого лучше какой-нибудь подземный ход прорыть в их библиотеку? Уже представляю, он работает над каким-нибудь проектом, к примеру, тихо-мирно смешивает какие-нибудь взрывоопасные химические элементы, а потом как бац, в его лабораторию вбегает запыхавшийся посыльный и говорит, что там кто-то за ночь обчистил всю их библиотеку, которую они денно и ночно собирали более 8000 лет. Вот же он такому обрадуется. Ладно, думаю, не буду раньше времени травмировать старика. В принципе, да, но хотелось бы уточнить некоторые детали, начал я, не дав ему возможности возразить. Касательно книг, мне бы хотелось узнать цены, если буду заказывать их в несколько больших количествах, пару десятков, что ли. Сенешаль выглядел несколько удивленным и сбитым с толку, после моих слов. Ну, для начала пару сотен томов, а дальше, если меня устроит цена, то можно будет и больше. После моих слов в комнате повисла чуть ли не гробовая тишина. Цены на книги здесь, конечно, были кусачие, но, скажу сразу, разговор наш пошел куда живее и продуктивнее. Я явно смог заинтересовать своими словами главу цитадели, а заодно и получить для себя солидную скидку. Общались мы с ним после этого еще примерно целый час, в итоге заключив крупную сделку более чем на 15000 золотых. И дело тут было даже не только в книгах, хотя они и составляли приличную часть от этой суммы. Все же более 2000 томов по 5 драконов за штуку, это довольно много, причем большую часть этих денег я выплачу сразу. Однако, немного подумав и поразмыслив за время нашего разговора с явно подобревшим и впечатленным главой цитадели, я решил, что мелочиться не стоит. До окончания войны на ступенях осталось меньше года, возможно, даже всего пара месяцев, а значит, мне уже пора задуматься о скором строительстве своего города. Почему бы не нанять здесь какого-нибудь лучшего архитектора, который смог бы помочь мне в его постройке? Все же я по квалификации не инженер и могу допустить разного рода ошибки, невидимые на первый взгляд для обычного обывателя. Вот я и выбил себе разрешение забрать чуть ли не на совсем за приличную сумму денег одного местного умельца. Не стоит забывать, что у нас здесь средневековье, где стройка порой занимает целые столетия. На это, собственно говоря, и ушла часть моих денег. Ну, и небольшим бонусом я выбил себе двухнедельный абонемент на посещение здешней библиотеки. На этом наши переговоры подошли к концу, так что вскоре мы покинули резиденцию Синишаля, молодой Лейтон со стюардом вернулись обратно в высокую башню, а я отправился в порт в поисках таверны, в которой мог бы остаться на ближайшие пару недель. Глава 31. Каменная спираль лестницы уносила меня все ниже и ниже. Вокруг была кромешная темнота, так что мне невольно иногда казалось, будто я спускаюсь в сам ад или преисподню. Дрожащий свет факела в моей руке играл на обшарпанных каменных стенах, рождая причудливые формы, пульсирующие в такт моим движениям. Гулкое эхо сопровождало каждый мой шаг по лабиринту здешних переходов, в которых, наверное, и сам неведомый ногу сломит, уж слишком они были сложны и разветвлены. Если не знать правильного пути, то блуждать здесь можно часами и целыми днями. Со слов того служителя, что в первый раз проводил меня в это место, здешние переходы связаны с сетью городских катакомб, настрого запретив мне сходить с намеченной тропы даже на пару метров. Да, и я сам не горел особым желанием блуждать по здешним коридорам. Какое-то странное тревожное чувство скрытой опасности рождалось во мне после каждого сюда спуска. Спустя пару поворотов передо мной возникла дубовая дверь с выщербленными временем железными скобами. Она стояла распахнутой, а оттуда лился слабый свет от пары светильников, расположенных неподалеку. В нее, то я и поспешил быстро войти, чтоб, наконец-то, покинуть невольно давящие на меня темные коридоры. Запах затхлого воздуха с отчетливым запахом старинного пергамента и переплетной кожи заполнил мои легкие, даруя некое наслаждение и забирая все тревоги. Постояв так с десяток секунд, вдыхая непередаваемую палитру здешних ароматов, я открыл глаза, во всю их ширь любуясь бесконечными рядами деревянных стеллажей, доверху заполненными различными фолиантами всех размеров и цветов, часть из которых порою даже громоздилась прямо на полу целыми стопками. Тысячи, десятки тысяч томов, каждый из которых хранил в себе ответы на похороненные за время прожитых веков загадки истории или таинственные знания, что когда-то в древности решили спрятать или просто в виду ненадобности убрать от внешнего мира. И этого великолепия здесь было более 5 этажей идущих вниз, а может даже и больше, ведь дальше я просто на всего еще не спускался. Эх, будь моя воля, то я бы с радостью, на месяцы, а то и годы ушел бы с головой, взахлеб изучая все те знания, что скрывают эти подземелья. Однако, к моему глубокому сожалению, моим мечтам было не суждено сбыться. Уже сегодня ночью, ну или завтрашним ранним утром, мне предстояло покинуть цитадель и город, снова отправившись на войну. Последние 2 недели моего пребывания в староместе слились для меня в единый миг. Да, и то львиную долю от этого, на мой взгляд, заняли первые 2-3 дня, в которые я решал все неотложные вопросы касательно становления на путь науки моих подчиненных и договариваясь насчет почтовых воронов в Воронетне, коих должны были мне доставить уже следующим летом с большей часть заказанных мною книг. Ну а, наконец, закончив со всем важным, меня просто затянул здешний омут знаний, не отпуская от себя ни на одну лишнюю секунду. Местной библиотеке, или точнее будет сказать библиотеках, все же здесь их был далеко не один десяток, было более 8000 лет, за это время они скопили такую коллекцию книг, что и за всю свою жизнь не перечесть. Думаю, даже, что сами местные архимистеры точно не представляли тот объем информации, что у них здесь хранился. А теперь прибавьте к этому еще одного не в меру любопытного попаданца, что уже более 10 лет мучился от недостатка получаемой информации, тогда получите просто взрывоопасный коктейль. Так что я в последние дни буквально поселился среди здешних стеллажей и пыли, к большому неудовольствию у местных охранников и смотрителей, что ничего не могли поделать передо мною из-за одной скромной бумажки, подкрепленной подписью нынешнего главы цитадели. Вот, к примеру, как сейчас: «Приветствую, Конрад», слегка замедлив шаг, обратился я к сгорбленному старику, что сейчас сидел за одним из столов, читая какую-то толстую книгу. Из-за моего любопытства он сейчас и вынужден находиться в этом всеми забытом подвале, сопровождая меня на пути поиска знаний. Он, раздраженно поджав губы, поднял на меня свой взор, полный явного укора, и так и ничего не ответив, вернулся к чтению фолианта. и тебе привет», — внутренне усмехнулся я, идя дальше. Впрочем, и его понять можно, поставили следить за каким-то уж слишком любопытным юнцом, из-за которого он теперь вынужден допоздна лазить по пыльным подвалам. «Так-с, пожалуй, возьму вот эту», — подойдя к одному из стеллажей, вытащил с одной из полок порядком облезшую книгу, название которая уже давно истерлась под бременем лет. Ей явно был уже не один век, а значит, она могла скрывать и кое-что интересное. Действуя таким же макаром, я спустя пяток минут набрал примерно с десяток разного рода книг. Осознание того факта, что я физически не успею изучить и сотой доли лежащих вокруг меня массивов знаний, вызывало горечь и заставляло больше полагаться на удачу, тыкаясь, как слепой котенок средь здешнего моря книг. В большей степени я, конечно, все равно старался ориентироваться по названиям, но и парочку безымянных трудов изредка с собою прихватывал, надеясь на излюбленный авось. «Ну, что ж, посмотрим», — мысленно выдохнул я, садясь за один из близлежащих столов и аккуратно раскрывая книгу, что чуть ли не разваливалось прямо у меня на руках. Переплет вместе с кожаным корешок давно уже жил своей собственной жизнью, отделившись от рассыпающихся страниц, первых нескольких из которых, замечу, вообще не было, видно, на них приходилась основная нагрузка. Также проблема была с четкостью текста, где-то истлевшие чернила едва ли проглядывались, в иных местах подчерк писавшего был слишком кос. «Голубоглазка», — выдохнул я, уцепившись взглядом за один из абзацев, небольшое кустообразное растение, произрастающее в большей степени на севере в районе перешейка. Читал я примерное описание цветка, его ключевые свойства и особенности. Для пущей наглядности была даже представлена небольшая чуть смазанная картинка или скорее даже набросок какого-то цветка, что со стороны был отдаленно похож на известную мне незабудку. Помимо рисунка почти ничего интересного в описании не было, поэтому я вскоре перелистнул на следующую страницу, где было уже представлено кое-что поинтересней. Жаль, правда, что текст был менее разборчив. По приказу Его Величества Гарта Зеленой Руки в первый день начала зимы нам было порлено изучить его необычные свойства касательно их влияния на меняющих шкуру иль, или как их еще их именуют в простонародье эба, эр, ряд п, аре, к, аром. Был проведен целый ряд испытаний на подопытных, закончившихся полным пр. Конклав счел эксперименты неперспективными и прекратил их спонсирование. Полученные результаты же полностью засекречены и до сих пор доподлинно неизвестно, в чем же они заключались. Полсотни лет назад мистером Гилбертом по его личной инициативе была повторно произведена попытка ИСЛ. Он лично организовал экспедицию, отправившись к племенам болотников на перешейк, и провел в тех краях более двух. Точно не помню, добился ли он результатов. Гилберт скоропостижно скончался спустя 3 дня после возвращения в цитадель. Последнее предложение было как-то странно выделено другим шрифтом. Хаем, любопытное чтиво, задумчиво провел я пальцами по пожелтевшему пергаменту. Хоть мне до конца, в итоге, и не стало понятно, для чего же нужна была эта необычная трава, но информация более чем интересная, с множеством загадок и тайн. Язык изложения был всеобщим, что указывало на андальское происхождение текста. Но тогда откуда же взялся Гард Зеленорукий, легендарная фигура, что жила еще во времена века героев? Затем упоминание неожиданной смерти мистера, как будто его кто-то убил, а самое главное, эти загадочные меняющие шкуру иль, неужели речь идет про варгов? Загадка. Но эту интересную травку, пожалуй, надо будет запомнить. Ладно, посмотрим, что там будет дальше, может, найду еще чего стоящее. Красный папоротник, продолжил чтение, но уже через 2-3 минут разочаровался в этом занятии. Дальше шло обычное описание какого-то заурядного и ничем не примечательного растения. Жаль, опять не то. Видно, мне попался всего лишь какой-то ботанический справочник, но ничего, время еще есть, может, с другим повезет. Немного расстроенный я перешел к следующему тому. 12 часов спустя. Опять не то, с каким-то смирением мысленно вздохнул я, отложив очередной фолиант в сторону. Книга с глухим стуком присоединилась к остальным, взгромоздившись на вершине, выросшей за последние часы настоящей горы, где уже к этому моменту находилось более 100 разного рода произведений, большая часть из которых, правда, скажу честно, была полнейшим хламом, скучным жизнеописанием живших, когда-то в древности неизвестных мне рыцарей, лордов. Такие труды я обычно почти сразу убирал, откладывая в сторону. Хотя пару интересных жизнеописаний гардинеров я вскользь пролистал. В особенности мне понравилась одна работа, где рассказывалось про ранние годы после создания ордена «Зеленой руки», чье влияние раньше было очень сильно в просторе. Помимо этого, хотя и в меньшем количестве, мне попадались научные трактаты, философские труды, а также несколько книг на неизвестном мне языке, некоторые из которых даже показались слегка перспективными. Их названия я аккуратно выписал на заранее подготовленный лист, чтобы включить в список для последующей отправки. Согласно договоренности с Синишалем, через пару лет мне на Скагас должны были направить подборку определенного рода работ. Этикет, свод законов семи королевств, раннюю и позднюю истории континента. Своеобразный обязательный набор для каждого уважающего себя лорда, в общей сложности книг где-то под 2-3 десятка. Все же остальное чисто на усмотрение самих мистеров, отдавая предпочтение всяким сельскохозяйственным трактатам, руководствам по различным ремеслам и, собственно говоря, те труды, что лично отберу за время своего пребывания в цитадели. Я уже протягивал руку к следующему фолианту, когда пламя свечи внезапно дрогнуло, а силуэт чьё-то тени отпечатался на его корешке. Быстро подняв голову перед собой, я увидел молодое лицо какого-то худого, я бы даже сказал щуплого, черноволосого юноши в рясе послушника цитадели. Хаем, интересно, я за 3 дня, что провел в этой подземной секции, кроме разве что своего надзирателя здесь никого абсолютно не видел, а тут кто-то сам ко мне пришел. Наверное, что-то такое сейчас отразилось на моем лице, ведь он явно ранее намеревался мне что-то сказать, а сейчас, волнуясь, робел. «Ты, что-то хотели?» Решил подтолкнуть я его к разговору. «Нет, да, просто вы явно что-то здесь целенаправленно ищите», — скосил он взгляд на ту гору книг, что сейчас громоздилась немного в сторонке. «Вот и я подумал, что вам может нужна моя помощь. Допустим, но боюсь, что мне в этом не сможешь помочь. Здесь столько книг, что и за всю жизнь столько их не прочитаешь», — слегка грустно вздохнул я, разводя руками. «Я и впрямь, в течение последние недели целенаправленно искал определенного рода работы, даже ради такого дела в самое старое и глубокое книжное хранилище влез, куда обычно никто не заходит, безрезультатно. Никакой информации о магии, кроме разве что мифов и легенд, я так и не нашел, а стоящий передо мной пацан уж и подавно вряд ли сможет мне помочь. Ну, это хранилище хоть и огромное, но я с моим бывшим наставником частенько здесь бывал», — немного задумчиво и при этом явно гордясь собой закончил подросток. На это я лишь хмыкнул. Попытка не пытка. В крайнем случае хуже точно не будет. Меня интересует любая информация касательно иных и магии детей леса. Смысла в поисках, конечно, уже особого не было, но может быть он даст мне хотя бы полунамек, где можно будет их, в итоге, найти. В любом случае информация более чем нужная, мне ж еще короля ночи побеждать. Под конец же, вспомнив первую прочитанную за сегодня книгу, решил еще добавить, ну на крайняк можно еще и про варгов и оборотней, чего раздобыть. «А-а-а, так вы тоже увлекаетесь магией?» — как-то уж слишком радостно воскликнул парень. Правда, после чуть грустно добавил: «Относительно варгов можете узнать, почитав старинные жизнеописания благородных родов. Согласно древним хроникам, многие из них обладали такими способностями. А вот касательно магии детей леса и иных у нас здесь мало. Что есть, вам лучше будет почитать чего в Винтерфилле или в Черном замке. Если надо, мой бывший учитель сможет вам в этом помочь, он как раз сейчас на стене». «На стене? Серьезно?» — я невольно понизил голос, вглядываясь в лицо собеседника. «Он добровольно отправился служить в дозор?» Мальчик горько усмехнулся, его пальцы нервно сжали край стола. «Нет, конечно. Кто бы добровольно отправился по собственному желанию на крайний север яйца морозить? Обычно раз в 5-10 лет у нас в цитадели устраивается жеребьевка, где конклав выдает назначение мейстерам в зависимости от их заслуг и специализации. И в последний раз выбор пал именно на него». Он с силой ударил кулаком по дереву, заставив вздрогнуть лежащую рядом бумагу. «Но я знаю, это все происки пеклого конклава. Эти старые пердуны, мой учитель всегда говорил». Последующие минут 15 я слушал гневную тираду, где молодой послушник вперемешку с неожиданными откровениями, почем знает, поносил все руководство цитадели в целом. Создавалось такое ощущение, что ему просто требовалось кому-то высказаться, после потери учителя, а я стал именно тем человеком, кому он мог это сделать. Рассказ в основном шел касательно древних ритуалов, что они исследовали со своим учителем, а в частности об одном особенном. Пару лет назад, копаясь в каких-то старинных трактатах, его учитель наткнулся на одно занимательное описание одного обряда первых людей, что практиковался ими еще в незапамятные времена до прихода андалов. Вот, он и решил его повторить на одном, вот уже как под пару тысяч лет засохшем чердреве Воронитни. Нынешний настоятель который, коего звали Кристин, был близким другом его наставника, поэтому и не препятствовал его экспериментам. Сам по себе ритуал был довольно-таки прост. Нужно было просто в определенный день месяца, а именно ночью в полнолуние, принести какой-нибудь дар или жертву чердреву. Выбор его наставника, как несложно догадаться, пал на кровь. Сначала это была кровь обычных животных, кур, птиц, свиней и даже парочки лошадей. Они перепробовали множество разных комбинаций, получая те или иные результаты, пока, наконец, его учитель не решился перейти к опытам над людьми. С помощью пары знакомых стражников он выкупил одного на смерть осужденного человека, коего чуть меньше месяца назад в прошлое полнолуние и принес в жертву. Вот, жеж отбитый на голову безумный ученый, впрочем, я сам не сильно лучше, вспомнить хоть замученное до смерти по моему приказу главу Кроулов. И между прочим, там также, если задуматься, кое-какой магический эффект был. Не такой большой, конечно, просто разошедшаяся во все стороны волна сырой силы. Здесь же, в отличие от моего случая, дерево буквально за одно мгновение восстановилось более чем наполовину. Сам лично видел при недавнем посещении Воронитни, воцветет и пахнет. Такая разница была скорее всего связана с временем проведения ритуала. У нас на Скагасе он происходил днем при свете солнца, здесь же ночью и в полнолуние. Обязательно, потом, когда вернусь на остров, нужно будет во всем этом как можно лучше разобраться. Мне, вот, потому как интересно, можно ли будет заменить кровавую жертву чем-нибудь иным, к примеру, моей магической силой или вообще какими-либо предметами. Но подумаю об этом позже, сейчас вернемся к мальцу. Я просто уверен, все это был Крестин. Он наверняка обо всем доложил конклаву, а те его уже и изливал мне душу поникший послушник. Хм, нет, ну, конечно, на месте конклава и этого самого Крестина я бы поступил точно так же. Зачем держать под боком у себя мясника-ученого? Даже страшно подумать, какой репетиционный ущерб могла бы получить цитадель в случае огласки его бесчеловечных и при этом всем явно языческих экспериментов. Как минимум конфликт между цитаделью и церковью семерых точно обеспечен, а как максимум отказ от услуг цитадели и многих мнительных лордов, что будут точно не в духе, узнав о возможных замашках многих ученых. Одно дело – тихое изучение старинных фолиантов и совсем другое – проведение кровавых ритуалов. Вот, и решил, видимо, с этой стороны конклав себя обезопасить, убрав с глаз долой одного уж слишком активного исследователя древних секретов. Динь-дон, неожиданно прозвучал сверху еле слышимый звон, однако при этом от силы которого с потолка просыпался небольшой ручеек пыли. Хм, уже конец дня, обычно колокол звенит лишь рано утром и вечером, сообщая об начале и окончании дня. «Ау, мне пора», юноша резко вскочил, разом позабывший о разговоре и словно ошпаренный, уже через мгновение растворившись в полумраке коридора, оставляя меня одного. «Вот и поговорили. Подожди, пацан, можешь сказать, как тебя зовут?» Окликнул я его вслед, только сейчас осознав, что так и не удосужился за время нашего разговора узнать его имя. Знаете ли, было бы неплохо завербовать такого человека в перспективу на будущее. Будет для меня магию изучать, а заодно и познакомиться со своим учителем. Стена от меня находится недалеко, и иметь контакт с таким любознательным человеком может мне и пригодиться. Квиберн, донеслось до меня, отражаясь от стен, лишь эхо его голоса в то время, как он сам давно уже скрылся за поворотом. Квиберн, знакомое имя. Вот, Тена, это не тот ли случай, Квиберн, что излечил в сериале старшего Клигана от смертельного яда после поединка с красным змеем? Нет, так не бывает, а может все же, возраст вроде как подходит, да и телосложение тоже. К тому же эти его пристрастия к магии, так почему бы и нет, мысленно размышлял я, покачиваясь на стуле, задрав голову вверх, на потрескавшийся потолок, может пойти и догнать его? Нет, пока что не время. Помнится, в будущем цитадель его выгонит из своих рядов за какие-то аморальные эксперименты. Вот, тогда и завербую его. Или может сделать сразу после его выпуска из цитадели. Ладно, Чего уж гадать, пусть пока учится, а там посмотрим. Придя, наконец, к консенсусу, я мысленно встряхнулся и тоже направился в сторону лестницы, ведущей наверх, пока ворота цитадели еще не закрыли. Идя быстрым шагом, до выхода из подземелья я добрался всего за пару минут, а еще через 20 уже ввалился в таверну, что носило звучное имя «Пьяный мистер». Интересно, кто так решил подшутить над местными служителями науки, и как только конклав такому позволил. Хотя стоит, наверное, отметить, что многие мистеры и впрямь пили без продуху. Таверна встретила меня каким-то нежданным оживлением, зал гудел, словно растревоженный улей, что резко контрастировало с пустотой вчерашнего вечера. Странно, старомист после начала войны утратил приличную часть своего грузопотока, даже тот постоянный ручеек кораблей, что ежедневно шел с провиантом и подкреплением до ступени, никак не мог восполнить эту потерю. Внутренне похмыкав на странности жизни, я быстро всего парой движений протиснулся между столами к барной стойке. За ней стоял лысоватый слегка полный мужичок, на вид лет 40, что ленивым движением рук тряпкой натирал деревянную кружку, в то время как его цепкий взгляд изредка оценивал окружение. «Бутылку Дарнийского, будь добр», подсаживаясь, кивнул я ему, доставая из-за пазухи пару серебряных лун. Трактирщик, окинув меня скучающим взглядом, кивнул в сторону одной шумной компании из десятка человек, после чего извиняющийся произнес: «Дарнийского, к сожалению, нет, но могу предложить взамен него золотое эрборское, или может чего из местного, что подешевле». «Ну, пусть будет эрборское, почему бы и нет, большим ценителем вина я все равно не был, так скорее решил посидеть на дорожку, перед скорым отплытием, поэтому и особой разницы для меня не было. К слову, а ты случаем не знаешь, по какому такому поводу здесь собралось столько народу?» «Хм, почему бы и не знать», добродушно кивнул он мне, а затем, когда заметил, как я тянусь к кошелю за монетами, сделал важный вид, покачав головой: «Нет, денег за этого не возьму, все равно без меня и так у любого из здесь сидящих в два счета узнаешь». «Да, и невместно мне по такому радостному поводу денег с тебя спрашивать. Странно, что могло такого важного произойти за столь малый срок, чтоб он еще и от денег стал отказываться». Впрочем, ответ и впрямь оказался соответствующим. Война, длящаяся вот уже полтора года, закончилась. Улыбаясь во всю длину своей хари, он огорошил меня новостью. «Это точно», не веря своим ушам, чуть не поперхнулся я вином, вцепившись руками в столешницу. «Да, говорят, какой-то молодой рыцарь из захудалого дома штормовых земель обезглавил пиклого Блэкфейра. Туда к неведомому ему и дорога. Ты представляешь, из-за этого ёб бунтовщика мы уже второй год на две десятины больше платим налога. Все это пока, правда, лишь со слов одного из дарнийцев. Однако, если мне не веришь, то можешь сам пойти у милорда Эйронвуда спросить, уж он то обманывать тебя точно не будет. Вот он там сейчас за одним из столов сидит», едва заметным жестом кружки указал он в сторону одной шумной компании из дюжины каких-то загорелых людей, что сейчас активно напивались, видно, празднуя нашу победу. Среди них я присмотрел и одного черноволосого юношу, чем-то отдаленно смахивающего на Кловиса. Узнал я его, правда, не благодаря фамильному сходству, а по их гербу, черной решетке на песчаном фоне, покоившейся у того на груди. «Ну, что вы, верю», в защитном жесте я поднял руки, так как не имел ни малейшего желания разговаривать с этим дарнийцем. Да, и до сих пор пребывал в неком ошеломлении, после полученной информации. Сначала неожиданная встреча с Квиберном, затем смерть Блэкфейра, по канону, которого вроде как молодой Силми должен был завалить. Интересно, в этой реальности все было так же или я невольно уже успел как-то поломать цепь событий? Да, вопросик, ну, что ж, когда вернусь на пытливый, тогда и узнаю. Сейчас же надо понять, что же мне делать с вдруг нарисовавшимся, откуда ни возьмись, родственником моего будущего зятя, который сейчас в этот самый момент носился по ступеням в компании Фалоса. Я небезосновательно ранее посчитал, что Кловису с ним будет безопасней, чем будучи со мною с небольшим отрядом в тех треклятых джунглях. Позволю себе напомнить, для тех, кто забыл, моя сестренка Лидия сейчас вроде как встречалась с одним не в меру удачливым, ну или наоборот, с какой стороны посмотри, бастардом властителей Костяного пути, второго по силе дома Дорна, который, в общем, то говоря, имел неплохие шансы занять место главы. Так что у меня сейчас возникла некая дилемма: или просто мимо пройти, либо опять запачкать свои руки. Впрочем, чего в лишний раз тягомотину разводить, Для себя я все давно уже решил, отсидев пару десятков положенных минут, для того, чтобы мой резкий уход не показался никому странным. Я, не скрываясь, неторопливо вышел и направился в сторону порта, до которого, правда, не дошел, в одной из ближайших подворотен свернул за угол, где, пользуясь полным отсутствием свидетелей и света, незаметно поднялся на крышу. Активно пользуясь усилением и узостью местных улиц, я быстро вернулся обратно, но на этот раз не как гость, а в качестве незваного ночного посетителя, лежа головой к небу на нагревшейся за день черепице. Белый месяц полной луны еле виднелся за облаками, освещая мой силуэт. Сам же я ждал, с помощью своей магии постоянно отслеживая перемещение своей цели, которая в этот момент уже перекочевала наверх к одной из кроватей. В голове была какая-то пустота и странная отрешенность от осознания того, что мне придется вскоре сделать. А это ведь будет первое мое преднамеренное убийство в этом мире. Абсолютно всегда я в большей степени лишь защищался, обрывая жизни только всех тех, кто лично пытался меня убить, в основном всяких бандитов, врагов, работорговцев и пиратов, но никогда не трогал невиновных. Вот прям как сейчас, мысленно посетовав на выверты жизни, я тихо поднялся и, последний раз вздохнув полной грудью свежий воздух, надуваемый откуда-то с моря, начал действовать. Нужная мне цель была сейчас прямо подо мною, совершенно одна в своей комнате, чьи окна были настежь открыты на улицу. Так что, особо не раздумывая, подойдя к краю крыши и примерно оценив расстояние до оконных створок, я ухватился за балку и свесился ниже. Моей длинной рукой великаньего телосложения как раз, пусть и с натяжкой, но хватило, чтоб носками ног достать каменный карниз. Побалансировав на нем пару мгновений, пока хватался одной из рук за оконную раму, а после тихо спрыгнул с него прямо в комнату. Хоть спящий сейчас на кровати человек, чье лицо еле проглядывало в лунном свете и дрых без задних ног, будучи пьяным, изредка бормоча шепотом что-то в бреду. Однако, вот, пару бодрствующих стражников за дверью могли представлять и некую угрозу. Поэтому нужно было действовать как можно аккуратней. Ступая на цыпочках, стараясь издавать как можно меньше звука, я медленно подобрался к кровати. По моему наспех придуманному плану, я должен был обставить все под несчастный случай. Так что зажимаю ему рот, тогда как второй, пользуясь усилением, с громким щелчком ломаю ему шею. Быстрая смерть. Однако, кажется, я слегка перестарался. Чаик, разносится звук, что явно привлекает стоящих снаружи охранников. Один из них входит внутрь, но я в последний момент успеваю скрыться под кроватью. Сердце, словно мотор, бешено колотится в груди, разогнанное адреналином. Мимолетные мгновения опасности от возможного разоблачения кажутся минутами, пока охранник, видно удостоверившись, что с их лордом все нормально, не уходит обратно. Вытерев запястьем небольшую испарину на лбу, мысленно выдыхаю. Кажись, пронесло. Теперь дело за малым. Хватаю руками еще не окоченевший труп и, стараясь ступать как можно тише, тащу тот к окну. После чего, выждав у оного пару мгновений, приготовившись, скидываю тело вниз, после чего, максимально ускорившись, едва видимым силуэтом, и сам сразу лечу следом. Достигаем земли мы почти одновременно, только я, не останавливаясь, бросив лишь мимолетный взгляд на упавшего рядом бедолагу, подгоняемый магией лечу дальше, скрываясь в ночи, а тот лежит на тротуаре изломанной куклой. Уже завтра, наверное, весь город будет наперебой судачить про глупую смерть по пьяни милорда Айронвуда. Ко мне тут просто не подкопаешься, но почему ж на сердце тогда так тяжело? Треклятая, где-то до сих пор сидящая глубоко во мне совесть, которая, несмотря ни на что, все еще осталась жива во мне. Я могу себя хоть сколько угодно оправдывать, говоря, что это было необходимо, это все ради сестры. Однако это будет неправдой. У меня не было особо веских причин лишать жизни этого парня. Лично он не сделал для меня ничего плохого. Сестра, с ее дарнийцем, ей на севере будет ничуть не хуже, чем на юге, а скорее даже наоборот. Под моим и брата Гленом тщательным приглядом ее муженек точно не посмеет по отношению к ней ничего дурного. В Дорне же она будет лишь белой вороной в змеином клубке местных. Так что нет, тут скорее всего всему виной были мои личные цели и амбиции. Я хоть вроде как и никогда открыто и не стремился к власти, не безосновательно считая ступень лорда, ну в крайнем случае лорда-знаменосца, своим потолком, но сам же в это время мыслил совершенно иными критериями. В своей голове уже давно ворочая целыми многотысячными армиями, решая судьбу континента. Это ли не притворство, сколько еще должно погибнуть людей, членов семьи, родственников близких или иных сопутствующих жертв наподобие убитого мною парой минут ранее Айронвуда, пока я буду идти к своей цели. Так чем же тогда, скажите мне, я был лучше всех остальных Тейвина Ланнистера, Мизинца, Паука или даже Уолдера Фрея? У всех у них также, как и у меня, были свои цели, амбиции, пусть некоторые из них и более приземистые. Мой ответ – абсолютно ничем. Все мы абсолютно одинаковые, каждым движут какие-либо личные цели или амбиции. Игроки за шахматным столом, что распоряжаются чужими жизнями по своей прихоти. А жернова меж тем все крутится и вертится, перемалывая в этих их играх обычных людей.